Глава 16. Железный сундучок достался ему в наследство от отца, вернее, он нашел его среди забракованных картин, баночек с краской и кистей. Когда он после смерти отца занимался уборкой в студии, у него аж слезы наворачивались. На одной из самых старых кистей обнаружилась надпись, что изготовили ее в военном 1942 году. «Все это жизнь моего отца», — думал он. «Вот эта растущая в углу куча негодных кистей». Именно тогда, прибирая помещение и бросая все в большие бумажные мешки, в итоге терпение лопнуло, и он заказал по телефону контейнер. Именно тогда он и нашел сундучок. Пустой, ржавый, но с детства знакомый. Когда-то в нем лежали давнишние игрушки отца, красивые раскрашенные оловянные солдатики, отливной ковшик и гипсовые формы, а еще детали конструктора Меккано. Куда девались эти игрушки, он понятия не имел, обшарил все углы и в доме, и в студии, но не нашел. Даже перетряхнул старую кучку мусора за домом, перекопал лопатой и вилами, опять же, безрезультатно. Железный сундучок был пуст, и Валандер решил, что это символ, наследство, которое он сам может наполнить содержимым. Он отмыл сундучок, зачистил как мог ржавчину и поставил его в подвальном отсеке на Мариагаттен. И вспомнил про его существование только при переезде в новое жилище. Теперь сундучок пригодился, когда Валандер раздумывал, куда бы спрятать черный скоросшиватель, найденный в комнате Сигне. «В известном смысле это ее вещь», — думал он, — «книга Сигне, где, возможно, таится объяснение исчезновения ее родителей». Под дощатым настилом, на котором обычно спал Юси, вот самый удобный тайник, где можно спрятать сундучок. Установив, что скоросшиватель цел, Валандер облегченно вздохнул и решил прямо сейчас забрать Юсси домой. Соседская усадьба располагалась за несколькими большими рапсовыми полянами, с которых за время его отлучки убрали урожай. Он прошел вдоль межевых канав и через болото, потолковал соседом, чинившим трактор, и забрал Юсси, который скакал и рвался с цепи на задворках. Вернувшись домой, притащил цилиндр на кухню, водрузил на застланный газетами стол и приступил к осмотру. Действовал осторожно, потому что в глубине души тихо звучал тревожный сигнал. Вдруг этот продолговатый предмет таит в себе опасность. Он осторожно извлекал соединительные узлы, тонкие мотки кабеля, различные клеммы и контакты, скреплявшие провода, осмотрев нижнюю сторону, заметил, что там сорван какой-то крепеж. Ни серийного номера, ни иного знака, сообщающего, где цилиндр изготовлен или кто его владелец. Он прервал разборку, приготовил поесть, омлет, который перемешал с банкой грибов, и закусил перед телевизором, без всякого интереса, глядя на футбольный матч, и пытаясь отключиться от мыслей о цилиндрах и пропавших людях. Пришел Юси. Улегся рядом на полу. Валандер угостил его остатками омлета, рассеянно отметил, что одна из команд забила гол. Бог весть, что за команды там играли, а потом вывел Юсси на улицу. Стоял чудесный летний вечер. Не устояв перед соблазном, он сел в одно из белых деревянных кресел возле дома, откуда открывался вид на вечернее солнце, как раз опускавшееся за горизонт. Проснулся он рывком, удивленный, что задремал. Почти на целый час отключился. Во рту пересохло, он зашел в дом, измерил уровень сахара, слишком высокий, 15,2. Его захлестнуло беспокойство. Он не запускал болезнь, ел, что положено, гулял, принимал таблетки, делал уколы, и все равно сахар чересчур высок. Наверное, пора добавить лекарства. Еще повысить дозу инсулина. С минуту Валандер так и сидел возле кухонного стола. где уколол палец, проверяя сахар. Опять навалились уныние, изнеможение, окаянная старость, а заодно и тревога из-за фокусов памяти и периодической утраты ощущения реальности. «Сижу здесь», — думал он, — «кручу-верчу стальной цилиндр, а надо бы съездить к дочери, повидать внучку». В конце концов он прибег к обычному средству против атаки уныния, налил себе солидную порцию бренди и залпом выпил. Один большой глоток, не больше. Не две порции. Подливать нельзя. Потом еще раз внимательно осмотрел цилиндр, решил, что пока достаточно, принял ванну и еще до полуночи уснул. На следующий день он с утра пораньше позвонил Стэну Нурдландеру. Тот был на шлюпке в море, но через час вернется в гавань, тогда перезвонит. «Что-то случилось?» — крикнул он сквозь эфирный шум. «Да!» — откликнулся Валлендер. «Пропавших мы не нашли, но я нашел кое-что другое». В половине восьмого позвонил Мартинсон, напомнил про совещание, назначенное в первой половине дня. Одна из шведских рокерских группировок собиралась купить недвижимость под Истедом, и по этому случаю Леннард Матсон созвал совещание. Валлендер обещал в 10 быть на месте. В точности сообщать Стэну Нурдландеру, где нашел цилиндр, Валлендер не собирался. После визита незваного гостя он решил не доверять никому. Во всяком случае, не открывать все карты. Конечно, неведомый визитер мог проникнуть к нему в дом и по другой причине, не обязательно связанной с Хоконом и Луизой фон Энке, но в таком случае по какой? Встав утром с постели, Валлендер сразу же тщательно осмотрел весь дом. Одно из окон, выходящих на восток, в той комнате, где стояла ни разу не использованная гостевая кровать, было приоткрыто, а он точно знал, что не открывал его. Вполне вероятно, вор влез в дом и скрылся, не оставив особых следов. Но почему ничего не взял? Валлендер убедился, что все в целости и сохранности. Возможны только два варианта. Либо вор не нашел того, что искал, либо, наоборот, хотел что-то оставить. Поэтому Валлендер не только старательно проверил, не исчезло ли чего, но и искал что-нибудь, чего раньше здесь не было. Все облазил, заглянул под стулья, кресла, кровати и диваны, перевернул картины, перебрал книги. Примерно через час, незадолго до звонка Стэна Нурдландера, он прекратил розыски, которые не принесли никакого результата, прикинул, не стоит ли поговорить с Нюбергом, экспертом-криминалистом Истедского полицейского управления, попросить его поискать жучки, но отбросил эту мысль. Слишком много будет вопросов, слишком много разговоров. Стэн Нурдландер действительно перезвонил. Сказал, что находится в Сандхамне, сидит с чашкой кофе в уличном кафетерии. «Направляюсь на север», — сказал он. «Решил отдохнуть. Дойду до Хернесанда. Затем к финскому побережью и обратно, мимо Аландских островов. 2 недели один на один с ветром и волнами». «Значит, моряк никогда не устает от моря?» «Никогда». «Так что же вы нашли?» Валлендер описал стальной цилиндр очень и очень подробно, складным метром отцовским, перемазанным красками, точно измерил длину, определил диаметр. «Где вы его нашли?» — спросил Стэн Нурдландер, когда Валлендер умолк. «В подвале у Хокона и Луизы», — солгал Валлендер. «Вы знаете, что это за штука?» «Нет, понятия не имею, что это может быть, но я подумаю». «У них в подвале?» «Да, вам не приходилось видеть что-то подобное?» «Аэродинамические морские качества цилиндров позволяют использовать их как в авиации, так и на флоте, но именно такого предмета я не припоминаю». «Вы вскрывали кабели?» «Нет». «Вскройте. Возможно, это даст дополнительную информацию». Валлендер отыскал резак, осторожно надрезал черную оплетку одного из кабелей. Под ней обнаружились новые кабели, тонкие, похожие на проволочки. Он описал все это. «В таком случае это вряд ли «Токоведущие кабели», — сказал Стэн Нурландер. «Скорее что-то из области связи». «Но точнее сказать не могу. Надо подумать. Сообщите, если найдете ответ. Странно, что не указано, где эта штука изготовлена. Обычно на сталь ставят тисненное клеймо, серийный номер и место изготовления. Любопытно, как это попало домой к Хоккану? Откуда он взял цилиндр?» Взглянув на часы, Валлендер сообразил, что пора ехать в управление, иначе он опоздает. Стэн Нурландер закончил разговор, напоследок весьма нелестно отозвавшись о большой прогулочной яхте, которая входила в гавань. Совещание по поводу рокерской группировки затянулось почти на 2 часа. Валлендер кипятился из-за того, что Леннард Матсон совершенно не способен оперативно провести совещание и сделать практические выводы. В конце концов, он, потеряв терпение, перебил Матсона и сказал, что сделку наверняка удастся приостановить, если выйти прямо на владельца недвижимости, а уж потом можно разработать стратегии по препятствованию и затруднению деятельности рокеров. Но Матсон пропустил его слова мимо ушей, мусолил свое. Однако Валлендер припас еще один козырь, неизвестный никому из собравшихся. Эту новость он узнал от Линды, а та, в свою очередь, услышала ее от стокгольмского коллеги. Он попросил слова и сказал: «Тут есть одна сложность. Некий сомнительный эскулап, который, в частности, отличился тем, что выдал свидетельство о болезни как минимум 14 участникам одной из таких вот рокерских группировок. Все они получали пособие, поскольку страдают тяжелой депрессией». По комнате пробежал смешок. «Сейчас этот медик вышел на пенсию и, к сожалению, переехал сюда», — продолжал Валлендер. «Купил хорошенький домик в центре города. Понятное дело, есть риск, что он продолжает выписывать справки бедненьким парнишкам, рокерам, которые до того замучены депрессией, что не могут работать. Сейчас им занимается социальное ведомство. Но на этих чиновников, как известно, положиться нельзя». Валлендер встал и написал на большом блокноте имя врача. «Надо нам присмотреть за этим мужичком», — сказал он и вышел. Для него совещание закончилось. Все утро он размышлял о цилиндре и теперь поехал в библиотеку, попросил подобрать все, что у них есть о подводных лодках и боевых кораблях вообще, а также популярную литературу о современной военной стратегии. Библиотекарша, бывшая одноклассница Линды, притащила большущую стопку книг, а он, уже собираясь уходить, попросил еще и мемуары шпиона Веннерстрёма. Отнес книги в машину, проехал к гостинице Сальчобаден, пообедал на воздухе, в ресторане возле гавани. Ему как раз подали заказ, когда подошла Кристина Магнуссон, спросила, можно ли сесть рядом. Она лишь подтвердила Валлендерово впечатление от скучного и бестолкового совещания. «Я чуть не спятила», — сказала она. «Ко всему привыкаешь», — сказал Валлендер. «Откуда ты знала, что я здесь?» «Я не знала, просто чувствовала, что должна выйти на воздух». После обеда они прогулялись по прибрежной велодорожке. Валлендер был немногословен, говорила в основном Кристина. Он понимал, многое в управлении вызывает у нее глубокую озабоченность, особенно организационные вопросы. В конце концов он остановился и посмотрел на нее. «Уходить собираешься?» «Нет, но многое не мешает изменить. Я вот думаю, как бы все было, если бы начальником был ты». «Была бы катастрофа», — сказал Валлендер. «Я вообще не способен общаться с бюрократами из центра, выполнять их правила и инструкции или составлять бюджеты, которых каждый раз не хватает». Тем самым он поставил в разговоре точку. Они зашагали обратно, перекинулись словечком другим насчет предстоящего праздника середины лета. Кристина сказала, что синоптики обещают дождь и ветер. «Пожалуй, погода не та, какую хотелось бы предложить Кларе», — подумал Валлендер. В кабинете он прочитал несколько протоколов допросов и экспертных заключений, поговорил с лунским патологоанатомом об одном давнем деле, а остаток рабочего дня листал взятые в библиотеке книги. Около 4 ему позвонил журналист из Стокгольма. Валандер напрочь забыл, что обещал ответить на анкету для следующего номера «Свенск Пулис» об обучении молодых полицейских. «Вообще-то у меня нет никаких соображений», — подумал он, но ответил, что в Истаде сложностей не возникает, поскольку у них тут издавна существует неформальная система индивидуального наставничества. Таким образом, новички всегда могут опереться на конкретного человека. Не сказал только, что сам в нынешнем году отказался брать подшефного. А ведь почти 15 лет этим занимался. Пусть теперь кто-нибудь другой поработает. В 5 Валандер поехал домой. По дороге наведался в магазин. Утром, перед уходом, он приклеил к окнам и дверям незаметные кусочки скотча. Все оказались на месте. Он съел рыбную запеканку и опять сел за книги, разложив их на кухонном столе. Читал до полного изнеможения. Около полуночи, когда он лег в постель по крыше, забарабанил ливень. Он сразу же уснул. Звук дождя всегда его убаюкивал с самого детства. На другой день Валандер вошел в управление насквозь промокший. Он решил пройтись до работы пешком и потому оставил машину у вокзала. Высокий сахар предупреждал об опасности. Надо чаще и больше двигаться. Посреди прогулки его настиг короткий и сильный дождевой шквал. Он повесил брюки сушиться, достал из шкафчика другие и, надевая их, заметил, что располнел. В сердцах захлопнул шкафчик, и как раз в эту минуту вошел Нюберг, который с удивлением посмотрел на него. Плохое настроение? Брюки промокли. Нюберг кивнул и с обычной для него смесью бодрости и мрачности сказал: «Прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Мы все готовы терпеть промокшие ноги, но не промокшие брюки. Это ведь вроде как обмочиться. Возникает приятное, но очень недолгое ощущение тепла». Из кабинета Валандер позвонил Итербергу, но тот куда-то отлучился и не оставил сообщения, когда будет. По мобильнику он тоже не отвечал. Валандер решил сходить за кофе и в коридоре столкнулся с Мартинсоном, который собрался на воздух подышать. Они вместе вышли во двор, сели на лавочку. Мартинсон рассказал про убийцу-поджигателя, которого еще не поймали. «На этот-то раз мы его возьмем?» — спросил Валандер. «Мы всегда его берем», — отозвался Мартинсон. «Вопрос в том, сумеем ли мы его засадить. Но сейчас у меня есть надежный свидетель, так что вполне возможно удастся упрятать его за решетку». Они вернулись, разошлись по кабинетам. Валандер еще несколько часов занимался текущими делами, потом поехал домой, так и не добравшись до Иттерберга, но записал самые важные пункты на листке и намеревался вечером его разыскать. Дело об исчезновении ведет Иттерберг, и Валандер обязан предоставить ему материалы, которыми располагает: черный скоросшиватель и стальной цилиндр. Пусть он и делает надлежащие возможные выводы. Сам Валандер к расследованию касательства не имеет. Он не дознаватель, он просто отец своей дочери и ввязался во все это лишь от того, что ему не по душе бесследное исчезновение ее будущего свекра и свекрови. Теперь пора подумать о летнем празднике, а там и об отпуске. Но получилось иначе. Когда он подъехал к дому, во дворе стояла чужая машина, нещадно заезженный «Форд» с проржавевшими дверцами. Валандер машину не узнал. Минуту-другую постоял, прикидывая, чья бы это могла быть. Потом вошел во двор. В одном из белых деревянных кресел, как раз в том, где он уснул накануне вечером, сидела женщина. На столе перед нею стояла откупоренная бутылка вина. Бокала Валандер не обнаружил. Раздосадованный, он подошел к ней и поздоровался.